Пока люди располагались на ночлег и ужинали под хмурым вечерним небом, Ди Хэвиленд отошел в сторону и присел на ствол упавшего дерева. «Посмотрим, что скажут в Техасе и Канзасе, когда узнают, что он убил Килкенни». Хэвиленд всегда знал, что рано или поздно они встретятся. Правда, он надеялся, что это будет лицом к лицу, один на один, настоящий поединок, а не перестрелка, где все может решить случайность, и Килкенни погибнет не от его руки. Кейн Брокман вернулся к дому около полуночи и направился к большим валунам у источника, где расположился Килкенни. Брига спустился вниз, чтобы посмотреть поближе. «Два костра у Индиан Крик». Брига спустился вниз, чтобы посмотреть поближе. «Два костра, говоришь?» «Да, это значит, что их человек 20, а может и больше». «Кто остался на хребте?» «Шорти». «Ладно, ложись отдыхать». Оставшись один, Килкенни лег на спину и, глядя на мерцающее небо, обдумывал сложившееся положение. Похоже, завтра Тетлоу бросит в атаку всех своих людей. Услышав шорох, он сел. Рита тихо опустилась рядом с ним. «Ну что, Лэнс? Они здесь, за хребтом. Завтра нам туго придется». Он взъерошил себе волосы. «Я вот думаю, может напасть на них сегодня?» «Не надо, Лэнс, пусть они первые начинают». «Когда это все закончится, ты вернешься на КР? «Только если ты не захочешь, чтобы я осталась». «Зимой здесь будет скучно и холодно». «Нет, Лэнс». Он почувствовал, что она улыбается в темноте. «Вдвоем нам не будет ни скучно, ни холодно». «Тогда это твой дом, Рита. Я решил остаться здесь навсегда». Они помолчали. «Знаешь, Лэнс, я боюсь», — нерешительно начала она. «Тетлоу?» «И его тоже, но я говорила о Хэвиленде». Килкенни облокотился на камень и свернул себе сигарету. «Не беспокойся за меня». Он выпустил струю дыма и подул на тлеющий огонек сигареты. «Легко сказать, не беспокойся». «Знаю», — признал он, — «это то, от чего я пытался тебя уберечь. Но раз ты решил остаться со мной, то придется привыкать». Рита не нашлась, что ответить, и перевела разговор на другую тему. «По-моему, Лауре нравится этот Док Блейн». «Еще бы! Такие люди, как он, редко встречаются». «И такие, как ты, тоже». «Я?» — он усмехнулся. «Что ж, может быть». Килкенни обнял Риту, и она склонила голову ему на плечо. Они долго сидели, молча глядя на огромную сверкающую луну, висевшую в черном небе. Потом невдалеке кто-то из спящих зашевелился и встал. «Это должно быть Тегард», — сказал Килкенни. «Он должен сменить Шорти. Ты ложись спать. Я беспокоюсь за Брига. Его что-то долго нет. Нужно посмотреть, где он». «За Брига, не волнуйся. За него я всегда спокойно». «Легко сказать, не волнуйся», — вздохнул Килкенни, подражая интонации Риты. Она засмеялась, поцеловала его и пошла в дом. Застегивая револьверный ремень, Килкенни подошел к Тегарту, ожидавшему его. Тегард был молчаливый высокий мужчина, совсем седой, с тяжелой челюстью и всегда угрюмым лицом. «Я пойду с тобой», — сказал Килкенни, — «надо найти Бригу». «Этот мексиканец, похоже, никогда не спит». Они сели на коней и двинулись к хребту. «Думаешь, завтра будет драка?» — спросил Тегард. «Похоже, мне бы только добраться до Тетлоу». Килкенни удивленно взглянул на него. «Личные счеты? Я знаю его очень давно. У него еще не было ни одной коровы, а у меня уже прекрасное ранчо в Техасе. Он угнал мой скот и захватил мою землю. Но сейчас он крепко влип. Двое его сыновей убиты, стада разбежались. Это его не остановит». Они разъехались недалеко от вершины хребта. «Передай Шорти, чтобы ложился спать и поднял всех до рассвета. надо быть наготове. Было около 5 часов утра, когда Килкенни, оставив коня, тихо подобрался к лагерю людей Тетлу. Он еще никого не видел, когда раздался выстрел, и до него донеслось сразу несколько голосов. «А, черт! Да ты даже не задел его, Грет! Спорим, я могу пригвоздить его уши к дереву!» Килкенни подобрался поближе и чуть раздвинул ветки густого кустарника. Хайме Брига стоял, привязанный к дереву. Грет и еще 2 ковбоев были в нескольких шагах от него. Несколько человек сидели на земле чуть поодаль и заканчивали завтрак. Мексиканец бесстрастно смотрел перед собой. Струйка крови сбегала у него по щеке. Неподалеку в стороне Полу лежал, облокотившись на дерево, Хевиленд, безразлично наблюдая за происходящим. Ковбой, предложивший пари, поднял револьвер, но в этот момент Килкенни шагнул из-за дерева. Его винчестер был направлен на Хевиленда. «Только дернитесь кто-нибудь!» — зловеще предупредил он. «И Хевиленд получит пулю!» Все застыли. «Эй вы, бросьте револьверы, живо! Так, а теперь развяжите его, да пошевеливайтесь, или я вышибу мозги Хевиленду!» Хевиленд стоял неподвижно. Он прекрасно понимал, что в любую секунду может умереть. Освободившись, Брига помассировал себе руки, восстанавливая кровообращение. Потом подобрал свой револьверный ремень и повернулся к Грету. «Этот человек стрелял в меня. Я хочу драться с ним». «С удовольствием», — оскалился Грет. «Хорошо», — согласился Килкенни. Он знал, что в рукопашном бою мало кто мог устоять против Брига. «Идите к костру. Все остальные, повернитесь к ним. Я позади вас, и если что, стреляю без предупреждения». Грет, крупный с виду мощный парень, повернул голову к Лэнсу. «Значит, я могу драться с ним? Можешь даже выбрать оружие. Револьвер, нож или на кулаках». «Нож!» Улыбка Грета не понравилась Килкенни. «Я давно слышал, что мексиканцы здорово управляются с ножом. Только пока не видел таких. Я выбираю ножи».